Глава 17. Дориан шел к замку, держа за руку это маленькое чудо. И удивлялся. Себе удивлялся, ей удивлялся. Он не помнил, когда в последний раз был в такой ярости, в какой дожидался этих двоих. Услышав, что они появились и что Керриган упоминает про женские ноги и груди, у Дориана вообще в глазах потемнело. Что мы уже пришли, и пора прощаться. Да что значит намекнуть? Сам он, что ли, не видит? Я попыталась высвободить свою руку, но куда там? Меня держали крепко. «До завтра», — сказала я и предприняла еще одну безрезультатную попытку. «Ася, не закрывай дверь между нашими комнатами», — вдруг попросил Риан. «Блин, он точно это сказал? Или у меня слуховые галлюцинации?» «Что?» — только и смогла выдавить я. «Я хочу быть уверен, что ты больше никуда не исчезнешь». «Интересно, и куда это я могу исчезнуть? Да я спать хочу. День был насыщенный, и я уже с ног валилась после ночной прогулки». «Риан, если у тебя паранойя, то это не мои проблемы», заявила возмущенная я. «Что такое паранойя?» тут же спросил он. «Ну и как с ним разговаривать? Это когда человек отличается излишней подозрительностью и придумывает себе невесть что», объяснила я. «Единственное место, куда я могу исчезнуть, так это царство Морфея». «Какое царство?» тут же забеспокоился Риан и крепче сжал мою руку. «Нет, такими темпами я сейчас завою. В нашем мире Морфей — это бог сновидений. Спать я буду». «То же самое ты говорила, прежде чем отправиться к русалкам», — заявил он. Мой ответ его явно не убедил. Я начала закипать. «Да и кому понравится бодаться на пустом месте ночью, когда спать хочется?» «Я вижу единственный выход. Сегодня я переночую у тебя, чтобы ты точно никуда не исчезла», — заявил этот наглец и завел меня в мою же комнату. «Риан, ты совсем охамешку?» — еще и входную дверь. Посмеиваясь, я легла в постель и, довольная, вытянулась. От подушки исходил запах Риана, и я ее обняла, поудобнее укладываясь. «Получи, фашист, гранату!» — с триумфом сказала я и со спокойной душой заснула. Возмущение Риана с той стороны двери мне ничуть не мешали. Проснулась я, обнимая теплую подушку, от которой невероятно приятно пахло. Я даже носом об нее потерлась спросонья. Подушка вздрогнула, и я открыла глаза. «Это что еще за бунт поутру?» «О нет, это не подушка, а грудь родимая». «Почему родимая?» «Так она уже успела таковой стать. Какое утро по счету я на ней просыпаюсь? Подумать страшно». «Риан, тебе не кажется, что для человека, который мечтает от меня избавиться, ты слишком часто оказываешься со мной в одной постели?» — поинтересовалась я, даже не подняв головы. «А чего смотреть в его бесстыжие глаза? Вампирюга, одним словом. С него же все как с гуся вода». «Эх, бедная моя репутация. Не без участия этого вампира она, похоже, взяла отставку и пошла искать себе другую владелицу». «Это не я в твоей постели, а ты в моей», — ответил довольный Риан, чего и стоило ожидать. «Ты как здесь оказался?» «Да дверь открылась». «Прям так и открылась?» — усомнилась я. «Ну, я в нее немного постучал», — все же признался он. Лениво приподняв голову, я увидела распахнутую дверь между нашими комнатами со сбитой щеколдой. «Да. Риан, жить в смежных комнатах в гостях у Ульриха а другое здесь. Он с ума сошел?» Не растерявшись, я со всей дури припечатала ногу Риана. Благо мы стояли рядом, пытаясь вернуть его с небес на землю. «Его высочество изволили пошутить», — сообщила я. «За время странствий юмор у него совсем плоский стал», — доверительно сказала я слуге. Тот несмело кивнул. «Ася, убери ногу, а то и мой палец тоже плоским стал», — тихим сдавленным голосом сказал Риан. «Надо же! А когда я наступила ему на ногу, у него ни один мускул не дрогнул». «Радуйся, что только палец», — зашипела я. «Совсем с ума сошел?» Фыркнув и бросив напоследок на Риана разъяренный взгляд, мы с Керри пошли за слугой, а Риан двинулся к себе. Моя комната мне понравилась. Я велела служанке приготовить мне платье на сегодня, а остальные вещи не распаковывать. Я надеялась, что задержусь здесь ненадолго. Чуть позже принесли записку от Риана, где он сообщал, что сейчас у него встреча с отцом, а перед обедом тот ждет нас вместе, чтобы Риан представил меня ему. Да. Каково же было мое удивление, когда пришел слуга и сообщил, что его величество ждет меня в парке для знакомства в неформальной обстановке. Ох, что-то мне подсказывало, что папа Риана не рад обручению сына и хочет на эту самую невесту полюбоваться. Видно, от этой встречи зависит, буду ли я представлена ко двору как невеста Риана. Быстро для дальнейшего развития событий. «Почему вы молчите?» «А что говорить, если я даже не уверена, что вы меня спрашиваете?» — удивилась я. «К тому же не знаю, как в вашем мире, а в моем принято в начале беседы знакомиться, а потом уже вопросы задавать». Король полоснул меня взглядом. «Не нравится?» «Мне тоже не нравится, когда меня молча рассматривают. Если вы король, то где же ваши королевские манеры?» «Вы так хорошо знаете этикет?» — поддел он меня. «Какой у вас титул?» «В моей стране нет титулов. У нас люди при рождении имеют равные права и возможности», — ответила я. «Да и с этикетом я не знакома, лишь с обычными нормами вежливого поведения». «А что он про этикет речь завел? Или я должна была сделать реверанс? Так мне его как короля не представили. Подумаешь, стоит мужчина в беседке. И кто его знает, король он или нет?» «Неужели мой сын не познакомил вас с этикетом?» — не унимался он. «Нет», — пожала я плечами. «Тем более некоторые правила кажутся мне смешными», — высказала я свое мнение. «Да что вы говорите? Поделитесь, пожалуйста», — насмешливо сказал король. Я многозначительно посмотрела на него. Мой брат знал, что означает этот взгляд. «Сейчас я пойду в разнос, и море мне по колено». Этот мужчина этого не знал. «Ну ничего, скоро узнает». «Да и чего мне бояться, что меня отлучат от двора? Так я именно этого и добиваюсь». «Ха! Плевать я хотела, что ты король такая. К тому же, я терпеть не могу все официальные мероприятия, а на балах мне скучно», — продолжала я доказывать свою несостоятельность как невесты. «Мы с Керри с бала сбежали и в долину летали, в таверне посидели. Там намного веселее». «Летали?» «Полет на драконе — это что-то», — поделилась я впечатлениями. «В таверне и люди простые, и гномы замечательные. Они меня, кстати, на свадьбу пригласили. Мы с Рианом и Керри ходили». «Рианом?» но сыном вашим», — пояснила я. «Ах да», — вспомнил он, — «мне сообщили, что вы его так называли, и при этом почему-то пинали, да все норовили об его голову что-то разбить». «Ясно. Королева сдала меня со всеми потрохами». «А как еще реагировать, если он забыл упомянуть, что является принцем?» Похоже, я не переставала удивлять короля. «Конечно, согласился. За процент от прибыли любой согласится, не только оракул. А вам такой советник не нужен? Думаю, Валериан будет не против». «Валериан?» «Ну, так оракула зовут. Я же говорила, что мы с ним потом познакомились». «После того, как вы ему дали в глаз?» — поразился король. «Вот дался ему этот глаз. Да нет же, после. Он нас потом в городе нашел. Мы познакомились и подружились. Хороший парень. Правда, жалко его». «Почему жалко?» «Так ему целибат блюсти еще несколько лет». «Почему несколько лет?» «Ну, не всю же жизнь», — удивилась я. «Мы с Валерианом этот вопрос решили. И думаю, за пару лет он успеет сколотить себе состояние и зажить счастливой жизнью. Так что успейте воспользоваться его услугами, пока он профпригоден». Ох, походу, от обилия информации голова короля вскипала. «В общем, я совершенно не подхожу Риану, и вы, как отец, просто обязаны донести до него, чтобы он немедленно разорвал нашу помолвку», — решительно заявила я. Король внимательно смотрел на меня, и я дала бы миллион баксов, чтобы узнать, что же за мысли бродят в его голове. «Действительно», — сказал он. «Разве подходит моему сыну посланница Весты и по совместительству ее подруга, которая стала названой сестрой закрытого клана драконов и по-простому обращается к правителю и его брату? А еще она оседлала самого принца и летает на нем. Умудрилась получить приглашение на свадьбу гномам, а они общаются только со своими. Дала в глаз оракулу, и он теперь почему-то ее лучший друг, да еще согласился поднять экономику драконам». Король как-то странно все это перечислял, и меня стали терзать смутные сомнения. «Так вы скажете Риану?» — потребовала я четкого ответа. «Не беспокойтесь, я ему все скажу», — заверил меня он. «А теперь позвольте сопроводить вас к обеду, а то в вашем обществе время пролетело незаметно. Кстати, меня зовут Драгон», — представился он. «Уж если повелитель драконов разрешил вам к себе по имени обращаться, то и я не имею ничего против». «Разумовская Анастасия Владимировна», — представилась я и взяла его под руку. «Можно просто Ася». Было как-то странно идти с самим королем под ручку. Я этого жеста с его стороны совсем не поняла. Зачем светиться с неугодной невестой сына перед всем двором? Я бросила подозрительный взгляд на Драгона. Интересно, что же он задумал? «Анастасия, а вы совсем замуж за моего сына не хотите?» — решил уточнить он. «Совсем», — призналась я. «А почему?» Странный вопрос. Да какая ему разница? Ведь должен был уже понять, что я не против разрыва помолвки. Понимаете, мне всего лишь 18 лет, и думать о замужестве как-то рано. К тому же в моем мире, если уж и принята разница в возрасте, то не более чем в 20-30 лет. А когда супруг старше на 100 с лишним лет, это уже выходит за всякие рамки. К тому же он вампир, а я человек». «Вы не жалеете, что не выпили?» — удивился король. «Да я рада, что заподозрила подвох», — искренне призналась я. «А что еще было бы, если бы я это сделала?» Пусть вам расскажет мой сын». «Ну да, он расскажет», — безнадежно вздохнула я. «Он скорее сначала заставит сделать, а потом уже с последствиями ознакомит. Может быть». Мы не спеша шли по дорожке парка. Здесь было уже более людно, и на нас обращали внимание. «Ваше Величество», — решила я задать ему вопрос, который меня тревожил. «Анастасия, о своем величии я помню, и можно мне о нем не напоминать, когда мы в неформальной обстановке», — перебил меня король, усмехнувшись. «Да, запомнил мои слова». «Драгон, позвольте поинтересоваться вашими дальнейшими планами». «Это она к нам с дипломатической миссией приехала», — произнес король. «Надо же, оказывается, это ему подарочек прислали». Мы посмотрели друг на друга и, оценив юмор ситуации, не выдержали и расхохотались. Многие придворные, видно, не привыкшие видеть короля смеющимся, так и застыли соляными столбами. «А можно вас попросить об одном одолжении?» — решила я обратиться к королю с просьбой, видя, что он в хорошем настроении. «Слушаю». Он тут же стал серьезным и внимательно посмотрел на меня. «Не могли бы вы побыстрее избавиться от меня и разорвать нашу помолвку?» Решила я брать быка за рога. И, видя его потрясение, уточнила: «Не надо меня представлять двору, как невесту Риана». Король даже остановился. Я же умоляюще смотрела на него. «Как что? Пили за знакомство», призналась я. «Странно. Или мне показалось, или губы короля подозрительно дрогнули в попытке удержать смех. На балу у Аронга меня настолько замучили вопросами о моем мире, что мы с Келли сбежали. Правда, Риан бесился, но это мелочи», — добавила я. «На балу в честь годовщины свадьбы Аронга и Солитеи так вообще», — вздохнула я. «Что же случилось?» — с живым интересом спросил король. «Риану не понравилось, что я пошла гулять по парку с архимагом, и они с Керри искали меня, а потом допрос учинили», — пожаловалась я. «Так это Риан еще про похищение не знает». «Вас похищали?» — поразился он. «Представляете?» — засмеялась я. «Один лорд умыкнул меня прямо из парка Аронга через портал. Хорошо, хоть не сработали. Видно, действительно по сыну скучали и рады его возвращению. Тогда ради чего я здесь распиналась и про балы рассказывала?» «Могу пообещать лишь одно, что ни один придворный не побеспокоит вас вопросом о вашем мире. Как король, я могу это приказать. Вы только нам расскажете об этом», — подмигнул он мне. «Он мне подмигнул?» Моя челюсть отвисла. «Да что это с ним? По идее, он рвать и метать должен от знакомства с неугодной невестой, а он мне подмигивает. Не понимаю».